Часть 26. Отвернувшись от окна, я посмотрел на лежащего под моей ногой бандита. Это был не очень крепкий на вид, уже довольно бледный из-за раны столичный житель. Не церемонясь, я поднял его и усадил в кресло, связав руки. Он тяжело дышал и был в обмороке. Из живота текла темная кровь. Надо было привести его в сознание. Я зашел на грязную кухню, чтобы взять воды. Здесь повсюду были тараканы и мухи. Казалось, что ничего с моего ухода не изменилось. Я принялся искать воду и вдруг услышал из парадной звук щелкающего замка. Мой саквояж. Я пулей выскочил в коридор и увидел, как у оставленного мною в темном углу саквояжа сидит черный силуэт. «А ну-ка, пшел!» Силуэт дернулся и повернулся на меня. Я уже видел подобные костюмы. Их носили отринутые. Я вытащил револьвер. «А ну, пошел отсюда!» Отринутый принялся странно кланяться и отступать назад, а затем развернулся и быстро скрылся вниз, убежав по лестнице. Я подскочил к саквояжу. Кажется, одной или двух пачек не хватает, но все остальное на месте. Да, надо что-то делать со своей невнимательностью. Хорошо, что он не утащил весь саквояж. Я вернулся в квартиру, подпер дверь стулом и вновь пошел на кухню. Вернувшись со стаканом мутной воды, я вылил его на голову раненому. Что? Доброе утро. Он поглядел на меня хмуро и испуганно, но ничего не ответил. Я скажу просто, безо всяких долгих слов. Ты ранен, рана опасна. Мне нужна информация. Скажешь, что мне нужно, и я отпущу тебя. Бандит с трудом оглядел комнату и, заметив на полу труп своего коллеги, поморщился. Это был мой кореш, гнида. Я поглядел на тело. Еще одна смерть на моих руках. Это уже третий по счету после Рета и Близнеца. Многовато за несколько дней. Что ж, очень жаль. Ну а мальчишка, который сидел здесь, мой кореш. Так что извини. Чего тебе надо? Где Дара, сестра Гейла, девушка, которая живет здесь? А я что, грибу, что ли? Ее здесь не было. Был только он. Я выдохнул. Значит, эти ублюдки не сделали Даре плохо. Зачем он вам? Что он вам сделал? Он... вонючая крыса. Прямо как ты. Я покачал головой и пнул по ножке стула. Лучше отвечай, а то я тебе на дырку в пузе кухонный уксус вылью. Бандит выдохнул, на глазах его от боли выступили слезы. Он нас обокрал. Нам дали заказ нашим парням. Они его выполнили. А он потом украл то, что они добыли. И свалил. Кувалда приказал его найти, вернуть товар и сломать ему пальцы. А третий? Кто это с вами был? Серпарь. Наемник. Нам ее Девлин подсунул. Девлин. Опять он. А я уже даже успел забыть это имя. Так на кого вы работаете, не могу понять. На Девлина или... Мы работаем на разных людей. Мы банда. К нам обращаются разные люди. Но Девлин платит больше. Раненый тяжело дышал. Было видно, что ему все хуже и хуже. Он напоминал мне умирающего господина Рета. И я не мог избавиться от жуткого чувства вины. Зачем именитому сыщику помощь уголовников? Ну ты странный, ведро тебе внутрь. Здесь, в столице, сыщики — это те же уголовники. Преступности много, исполнители совсем не справляются. Оттого частных детективов целая куча. Они промеж себя цапаются постоянно. Ха, заказы. Выгодная работенка, смекаешь? И им... этим сыщикам нужны наемники, а Девлин может себе это позволить. Я сделал пару шагов, задумавшись. Вряд ли этот ублюдок мог ответить мне на какой-то важный вопрос. но упускать шанс мне не хотелось. Меня знаешь? Где-нибудь видел? Да, степняк. Девлин раздавал всем наводку на тебя. Вот такую? И я вытащил один из листков, найденных в потайной комнате. Да, именно. А еще кувалда говорил про тебя. Мол, ты покалечил рыжего, и с тобой надо поквитаться. Это все? Больше ничего обо мне не знаешь? Знаю. Что? То, что ты сволочь. Я ухмыльнулся и отошел к окну. Любопытно, как там сейчас Гейл? О Марке Дайне ты знаешь что-нибудь? Сыщик, как Девлин, только полетом пониже. Говорят, совсем больной. И кореш у него есть здоровый. Бывший офицер, некий Рэд. Нет уже его. Сказал я тише, не отходя от окна. Слушай, да отпусти меня уже. Значит, слушай сюда. Я отпущу тебя и вали куда хочешь. Передай своим, не нужно лезть к Гейлу или ко мне. И уж тем более не нужно лезть в эту квартиру. Тут живет хорошая, милая девушка, которая не имеет отношения к вашим делам. Рыжий пусть вообще радуется. Я мог его убить, но отпустил. Не лезьте к нам и останетесь живы. Я отпустил Рыжего, отпущу и тебя. Сделаю добрый поступок. Но если увижу тебя или еще кого-то из ваших снова, добрым я больше не буду. Ясно тебе? Бандит молчал. Что молчишь, спрашиваю? Ясно? Тишина. Я обернулся и подошел к нему. Он был мертв. Я снял пальто и цилиндр и сел на кровать. В квартире человека, который первым оказался добр ко мне, теперь был хаос и два мертвых тела. И убил их я. Чудесно. Обе руки болели. Левая от клинка близнеца, а правая от только что полученной раны. Я снял сюртук и закатал рукава. Замотанное специальным бинтом старое ранение уже почти затянулось, оставив вместо себя ужасный и гадкий шрам. Достав новый бинт, я замотал обе раны и поглядел на ноги. Язвы на ступнях уже почти зажили. Я оделся и перезарядил оружие. Оставалось ждать Гейла. Я сидел и сидел. На стене тикали часы. Два тела не давали мне покоя. Кажется, Расти был прав. Мне живо вспомнились его слова. Потому что вы, господин Понд, убийца. Я разбираюсь в этом, поверьте. А затем я вспомнил фотографию, которую видел в своем кошмаре. Фото, на котором Расти был моложе, а под его именем значилось Растиньяк Девлин. Кем он приходится знаменитому сыщику? Однофамилец? Брат? Быть может, отец? Слишком все загадочно сходится. Только я подумал об этом, как за окном метнулась тень, и в комнату ввалился потный и запыхавшийся Гейл. Я подскочил к нему. Вот, я принес. И с этими словами он протянул мне мой саквояж и повалился на пол. Убедившись, что Гейл не придет в себя в ближайшее время, и что он не ранен, я уложил его на кровать и открыл саквояж. Так, кажется, все на месте. Надо бы разобраться с моими вещами. Но сначала надо избавиться от тел. Если Дара вернется домой, а ее ждет разрушенная комната и два трупа, вряд ли я смогу объяснить ей то, что хочу. Вариант у меня был один – выбросить их в окно. Я подтащил лежащее на полу тело к подоконнику и остановился. А не делаю ли я какую-нибудь глупость сейчас? Не хотелось бы получить себе лишних проблем к тем, что уже есть. Я открыл саквояж, достал пилюлю и, приглотив ее, сел на кровать. Свет и цвета стали ярче, ощущения обострились. Спустя несколько секунд в моей голове уже было тысяча мыслей. Итак, два трупа с огнестрельными ранениями. Если я выброшу их в окно, их тут же найдут. Станет ясно, что это убийство. Исполнители заметят окно, которое разбила моя пуля, и смогут выяснить этаж. Дальнейшие события очевидны. Все ясно, кидать труп в окно – идиотская идея. Но что делать? Расчленить? Нет, слишком много крови и нет необходимых инструментов. Не съедать же их? Я начал соображать. Это столица, Ежедневно здесь гибнет множество людей. Умирают бандиты в переделках, исполнители во время облав, шлюхи от рук маньяков. Что происходит со всеми этими телами? Кто-то же должен об этом заботиться. И тут я вспомнил. Вспомнил тварь, державшую меня за шиворот над бездной. Вот кто мне поможет. Трубачи. Клинком я разделил большой ковер на две части и замотал в них оба тела, стараясь не пачкать кровью пол. Замотанные в ткань тела выглядели довольно очевидно, но час был еще ранний, и я надеялся, что меня никто не заметит. Повозившись довольно долго, я подтащил тела к лифту в подъезде и вызвал его. Я нервничал, хотя пилюля и придавала мне сил. Вот смеху будет, если в лифте кто-нибудь есть. Господин, вы уже вызвали? Голос раздался сзади по коридору. Я обернулся и увидел, как из какой-то квартиры выходит простовато одетый молодой степняк с большим портфелем. Я нащупал револьвер под плащом. Да, вызвал. Он, сонно улыбаясь, подошел и встал рядом. Ой, хорошо. А то иногда долго ждать приходится. Минут по 10. Дом-то старый. Ну да. А у вас папироски не будет? У меня разрешение есть? Извините, не курю. А-а-а, правильно. Он стоял и, глупо улыбаясь, боролся со сном. Явно спать ему пришлось не очень много. Ой, извините. Я, кажется, на ваш коврик наступил. Ничего страшного. Хуже ему уже не будет. Пилюля позволяла мне думать и оценивать невероятно быстро. Грязные пальцы, измазаны тушью. Много пишет. Одежда хорошая, но поношенная. Видимо, не богат. Молод. Спешит куда-то с утра. Очевидно, студент. Глаза прищурены. Проблема со зрением. А хороший коврик. Вы часом не выбрасываете? Ну, выбрасываю. Ой, как здорово. А может, я заберу, если вам не нужно? И он присел, принявшись ощупывать ткань. Не стоит. Он... На него пролили химикаты. Да? Какие? Я биохимик просто. Может, я могу помочь? Ну зачем ты тут взялся? Подумал я. Опасные химикаты. От них, знаете ли, умереть можно. Да? Ну, вообще-то, такие опыты нельзя проводить в жилых домах. В этот момент лифт поднялся, и парень потянул ковер, пытаясь его поднять. Да оставьте вы! Он отшатнулся. Извините, я просто помочь хотел. Большое спасибо, но я сам. Студент зашел внутрь. Вы не едете? Я следующего подожду. Ну, вы долго будете ждать? Я не тороплюсь, а вот вы, кажется, опаздываете. Да нет, профессора Хеймса сняли с лекции, и поэтому у меня окно. Да что с тобой не так? Сказал я про себя. Вообще-то мне наверх. Так мне тоже. К станции антрохода. Я выдохнул. Кажется, от него не отделаться. Ладно, хорошо. Помогите мне. Он взялся за один конец и втащил ковер в кабину. Ничего себе! Тяжелый ковер. У меня там еще мусор. А, ну разумно. Хотите совет? Спросил он, помогая втаскивать второе тело. Нет, не думаю. Вы бы лучше их вниз спустили, на нижний ярус. Там коллекторы живут. Они весь мусор собирают, даже ядовитый. Им отдать и считайте, как в бездну бросили. А вот это действительно идея, подумал я. Как это сделать? Ну вы даете. Недавно в столице? Спросил он с каким-то неожиданным высокомерием. Это сложный момент. Недавно. Тогда поедем вниз. Он нажал на кнопку нижнего этажа, и лифт начал опускаться. Я молчал. Он тоже молчал, разглядывая ковры. В лифте был тусклый свет, и со своим плохим зрением он вряд ли мог что-то заметить. Наконец двери открылись, и он тут же нацепил на лицо какую-то уродливую маску. За дверью были такие же улицы, только дома здесь были очень старые, а света и вовсе не было. Пахло ужасно, и я тоже достал свою маску. В темноте сновали какие-то тени то ли крыс, то ли зверей побольше. И что, мы их вот так вот просто положим и их заберут? Он кивнул и указал рукой на большие мусорные баки недалеко от лифта. Я потащил ковер туда, он же помог донести второй. Я постарался было уложить ковры в один из баков, и вдруг заметил торчащую оттуда руку. Кажется, кто-то выбросил сюда трупы до меня. Я оторопел, бросил ковер, и мы быстро вернулись в лифт. Одному туда лучше не лезть, конечно. Там старые потерянные улицы, все загаженные. Но зато любой мусор заберут. Еду там, отходы. Просто здорово. Говорят, даже трупы к ним скидывают. Вдруг он окончательно проснулся и уставился на меня. Ой. Я медленно потянулся к карману. Студент побледнел и замер. Я достал несколько купюр из кармана и протянул ему. Спасибо, вы мне очень помогли. Ковры и правда тяжелые. Ага. Только и смог выдавить он. Я остановился на своем этаже и вышел, а он, бледный, поехал дальше вверх. Я вернулся в комнату и задумался. Оставаться здесь было нельзя, так же, как и бросать Гейла. Нужно было будить его и уходить. Времени все меньше и меньше. Возня с трупами заняла меня слишком надолго. Оставалось только понять, куда и зачем идти.